Где ребята? Где твой брат, дома? Не-а, они на берегу, у лодки. Хотели меня покатать, а потом прогнали, потому что ветер. Где это на берегу? Берег большой. Вон тама. Где тама? Ну, как пойдешь по нашему переулку, то в конце его, за двухэтажным домом. Переулок был извилистый, но не длинный. И скоро Генчик увидел старый двухэтажный дом из бурого кирпича. А рядом с ним забор, а в заборе дыру. Он с разбега сунулся в эту дыру, а в спину его опять подтолкнул сырой ветер. И Генчику открылось неласковое серое озеро с пенными гребешками. Между забором и берегом был пустырь. На дальнем краю его Генчик увидел тех, кого искал. Круглый, Буся, Гоха и Миха о чем-то спорили. Генчик остановился в трех шагах. Ветер опять сильно трепал его рубашку. «Глянь-ка, парни, кто возник! Его нам только не хватало!» «Че приперся? Мне надо бычка!» «Ну а мы-то тут при чем? Он еще позавчерась отвалил куда-то!» «А где он живет?» «Мы тебе кто? Адресное бюро?» «Черт его знает, где живет! Он сам тут недавно начал ошиваться! Где-то на Урюпинском спуске обитает с папой, алкоголиком!» И сам такой же недоделанный. Да он в тысячу раз доделаннее тебя. Уж он-то шкурика не оставил бы. А я-то чё? Клетка была под дерюгой. Я думал, он там. А Гоха Миха куда глядели, паразиты? Генчик только сейчас обратил внимание. Пустая клетка шкурика валяется тут на боку. И словно дернули его за язык. Где вы его оставили? А чё? Опять боишься? Вон там! «На горбунце!» Горбунец был крошечный островок, едва видимый с гребешками волн. Он был плоский, несмотря на горбатое название. «А почему не сплаваете за ним? Вот же лодка!» «Нифига себе! Сплаваете! В такой-то свистодуй!» Широкая плоскодонка болталась на отмели, была привязана к торчащему из песка столбу. Она была не просто лодка, а парусник. С шестом вместо мачты, привязанной к поперечине широкой мешковины. Сейчас мешковина была собрана в гармошку, но Генчик видел, дерни за шнур, и парус тут же распутается. Так по ветру же! Он же быстро донесет. Туда-то по ветру, а обратно как? Один раз и то еле выгребли. Она к тому же течет, подлюга. А зачем обратно? С горбунца можно на тот берег, он же рядом. «Ага, а потом вокруг озера пилить обратно, под дождем, да? Черт с ним, проще нового поймать и выучить. Они легко дрессируются». «Ты что ли совсем сволочь?» «Конечно, они могли сейчас кинуться и раскатать его в блин. Не кинулись, только захлопали глазами. А Буся заулыбался издевательски, сверхиздевательски». «Ты чего вдруг так полюбил этого шкодленыша?» «Я не полюбил, но он же живой». «А ты про это помнил, когда стрелял?» «Но я же не своего! Я его ненавидел, а ты? Он же твой, ручной!» «Вот именно что мой! Что хочу, то и делаю! Не твоя забота, птенчик! Если ты такой... любитель животных, плыви и выручай!» Это он, конечно, так просто брякнул. Точно знал, что никуда этот хлюпик в горошистой рубашке не сунется. В такую-то ветрягу и волну даже и к лодке не подойдет. А Генчику на миг стало жарко. И ветер в ушах загудел ровно и зовуще. Словно это был океанский ветер. Может быть, именно так гудели зюйдвесты и нордосты в снастях бригантины капитана Сундукера. Недруги смотрели на Генчика, не двигаясь. У него защипало в глазах от горячего злорадства. «Ага, не можете, гада. Это вам не вчетвером мучить одного. Да нет, не в том дело. Просто если где-то жмется от холода близкий гибели живой комок, кто-то же должен! Он же прирученный! Он думает, придут, спасут!» Генчик дернул с Буси прозрачную накидку, набросил на себя. Бося стоял, опустив руки, и ничего не спросил. Генчик двумя рывками освободил на столбе швартовый конец. Не снимая сандали, вошел в воду. У лодки воды было выше колен. Генчик неловко, но быстро перебрался через дощатый борт. Накидка мешала. Ветер нещадно трепал ее. Брызги громко били по жесткому полиэтилену. Генчик рванул конец, который удерживал на рее свернутый парус. Мешковина распустилась, заполоскала, как большое знамя. К нижним углам ее были привязаны веревки. Генчик помнил, что это шкоты. Он по очереди ухватил левый и правый шкот, примотал их к большим гвоздям, вбитым на бортах. Все это уже в движении. Лодку относило от берега дальше и дальше. Качало, но здесь, недалеко от земли, волны были еще не сильные. Когда мешковина перестала дергаться и упруго надулась, Генчик схватил весло. Обивая колени о шпангоуты, пробрался на корму. Руля-то нет, надо править веслом. Весло было увесистое, но лодка послушалась, повернула нос точно к горбунцу. С берега что-то кричали. «Кажется, потонешь, псих, и давай обратно, дурак!» Но обратно было не повернуть, если даже захочешь. И Генчик не смотрел на берег. Глянешь, и страшно. А пока большого страха не было. Так, небольшая дрожь. Генчику стало даже нравиться это приключение. Второй раз в жизни он плыл под парусом. Но первый раз это спит. Там не было ни риска, ни нужды проявлять отвагу. А теперь он был капитан. Он спешил на помощь. Он умело спешил. Горбунец делался все ближе. Не такой уж дальний путь до него. Наверх у Тятинском озера здесь самое узкое место. Генчик замурлыкал. Ты ковбой, а я ковбой. Поженились мы с тобой. Ой! Ой, потому что из-под заплаты в днище, недалеко от кормы, вдруг плеснула вода прозрачным языком шириной в ладонь. Заплата была жестяная, прибитая гвоздиками. Генчик, удерживая весло, ногой дотянулся с кормовой скамьи до заплаты, ударил пяткой по жести. Зря ударил. Жесть прогнулась, из-под нее выскочила гнилая щепка, и вода захлестала. Черпать было нечем, да и весло-то не бросишь. Теперь все изменилось. Теперь была беда. Крушение. И оставалось полагаться на судьбу. Может быть, лодку принесет горбунцу раньше, чем придет ей время идти ко дну. А может, она и не пойдет ко дну? Деревянная же. Ну, наполнится, перевернется, ну, все равно удержит. И в конце концов прибьется к земле. Вода рвалась в лодку уже изо всех сил. Жесть отогнулась, струя была толщиной в руку. Ноги залило по косточку, потом еще выше. Корма осела. Сзади хлестнул гребень. Генчик перепуганно бросил весло, перебрался к мачте, вцепился в нее, стоя на коленях. Накидку с него сорвало и унесло. Наплевать, лишь бы не перевернуться. Горбунец был уже вот он. Однако, потерявший управление плоскодонку, ветер гнал теперь мимо. Генчик понял, что пронесет его метров в 10 от острова. «Может, и хорошо. Пронесет, и ладно. Еще несколько минут, и твердый, надежный берег. Он всего-то в полусотни метров от горбунца. А там улица дорожная, теплый автобус. 10 минут, и дома». Здесь, у плоского островка, волны были меньше, днище чиркнуло по отмели, и Генчик отцепился от шеста и сиганул через борт. Всего-то до колен Генчик бросился к носу, чтобы ухватить швартовый конец. Но лишенной тяжести лодка приподнялась, волна толкнула ее, ветер надавил. Чертова посудина пошла, легко и ровно. Генчик хотел догнать, ухватить ее за борт, но попал на глубину и в страхе выбрался обратно. И заплакал от досады, холода и безнадежности. Всхлипывая, он выбрался на островок, подрожал, повсхлипывал еще и глянул на недалекий берег, Может, кто увидит мальчишку на острове и выручит. Берег с его кривыми заборами, пустырями и огородами был пуст. Но от горбунца к большой земле тянулась цепь камней, бетонных блоков и балок, заливаемых волнами. Генчик мигом вспомнил, что когда-то горбунец соединялся с берегом дамбой, потому что на острове стояла будка с насосом для авторемонтных мастерских. По остаткам дамбы, наверное, можно добраться до берега. По крайней мере, это была надежда. А надежда всегда придает силы. Он стал искать Шкурика. Долго искать не пришлось. Шкурик был неподалеку. Сидел среди кирпичных обломков, вцепившись передними лапками в колышек, к которому его привязали. Совсем как Генчик, недавно цеплявшийся за мачту. И мелко-мелко дрожал. Без малейшего отвращения и страха Генчик взял звереныша в ладони. Горячо задышал на него, чтобы согреть. Шкурик благодарно пискнул, ткнулся носом в ладонь, ухватился за палец, съежился. Генчик сел, положил Шкурика на колени, сдернул рубашку. Завернул крысенка, подышал еще сквозь влажную ткань, встал и с притихшим тряпичным свертком в ладонях, синим в белый горошек, вошел он в воду по пояс. И шагов через 10 добрался до первого камня, вернее, до кирпичной глыбы. Отсюда тянулись остатки каменной стены у самой поверхности. Генчик снял сандалии и сунул под резинку на шортах. Босиком по скользким камням пробираться легче. И пошел. Волны перекатывались через камни слева направо. Гребешки били Генчика по ногам, хотели столкнуть. Но он все же пробирался к спасительной земле, где по щиколотку, где по колено, а где и по пояс. Он опять начал гордиться собой, потому что все делал как надо. И сквозь дрожь снова... Тра-та-та, тра-та-та, вот такая красота! Для ковбоя, для ковбоя, для кобылы без хвоста! И судьба отомстила Генчику за эту гордость. На середине пути камни кончились. Он попытался нащупать их ногами, ухнул по горло и отчаянно выбрался назад на скрытый под водой бетонный блок. Над поверхностью торчала из блока ржавая балка, шириной с Генчика, этакий могучий рельс, кривой, с выступами по краям. Генчик укрылся за этой балкой от ветра, прижался к бугристому железу спиной. Над головой летели серые и глинисто-желтые клочья облаков. Генчик, содрогаясь от озноба, смотрел то на облака, то влево на берег. Совсем недалеко. Если бы не такие волны, Генчик бы доплыл. Ему даже захотелось в воду, в ней теплее, чем на ветру. Может, попробовать? Но плыть он мог, лишь махая двумя руками. А куда денешь Шкурика? Посажу на голову. Вцепится, волосы удержится. А если нет? Ну, я же не виноват. Здесь мы оба пропадем. Они не пропали. Когда Генчик дрожа начал разворачивать рубашку, в пролив между берегом и горбунцом влетела знакомая моторка. Я не подойду, расшибет о камни. Поймаешь веревку? Давай! Бил озноб, но Генчик сумел прижать локтем брошенный конец, потом привычно одной рукой опоясал себя беседочной петлей. Пригодилась наука. Тащи! Он покрепче прижал Шкурика к груди. Потом желтая вода над головой, плеск в ушах, гулкий металлический борт, крепкие руки спасателя Кубрикова. Пыльный брезент, окутавший тело, такой спасительно сухой. Что-то горячее из термоса, тепло по жилам. Ой, Петь, ты как меня нашел? Случайно? Не случайно. Пацан прибежал, закричал, что тебя на остров с дуру понесло. Не с дуру, за Шкуриком. Петь, а кто прибежал? Бычок? Не знаю, бычок или корова. В очках. Кто же? Но тут сладко навалилась дрема. Двигатель стучал так ровно, качало так уютно. Оказалось, что спаситель Генчика не бычок, и не кто-то из компании Буси и Круглого. Нафиг им Генчик нужен?